Глава 10. Появиться на следующий день в парадной зале дворянского собрания, где давали благотворительный вечер, нужно было эффектно. Иначе как еще обратить на себя внимание обеих ведущих актрис местной театральной труппы? Лучшего случая не представится, а времени все меньше и меньше, до премьеры 6 дней. От волнения и от осознания того, как стремительно утекают драгоценные часы, у Азаревича засосало под ложечкой. Воролов еще раз бросил взгляд на свое отражение в большом зеркале под лестницей. Украдкой, а не красуясь, как это делают молоденькие девицы и столь же юные полковые франты. Из зеркального стекла на него смотрел широкоплечий, подтянутый красавец в новеньком драгунском мундире с аккуратным пробором и пышными, закрученными вверх усами, будто сошедший с иллюстрации в бульварном романе. Бравый сорвиголова, готовый незамедлительно выхватить из-за пояса шашку или револьвер и любой ценой защитить честь своей прекрасной дамы. Драгуны. Кавалеристы, вооруженные холодным и огнестрельным оружием и обученные воевать как в конном, так и в пешем строю. Также в XIX веке в России они при необходимости могли оказывать силовую поддержку при проведении полицейских операций. Азаревич усмехнулся. Что же, похож. И револьвер у него с собой, и нож за голенищем в ножнах из кожи ягненка. Да, была история. Келлер бы оценил. Воролов осмотрелся. В широкое окно было видно, как к зданию чередой подъезжали воски и сани. Сегодня здесь будет все городское общество. Не так уж часто в этом военном городке развлечения, чтобы можно было просто пропустить благотворительный вечер, после которого к тому же объявлен бал. Да и самолюбие как не потешить? По цене рублевого билета представители здешнего высшего света чувствовали себя настоящими просветителями и покровителями искусств, поскольку такие вечера позволяли театру расплатиться с рабочими и портными за декорации и костюмы, а также за прочие нужды вроде нового занавеса, приобретение которого запланировали к премьере. К крыльцу подкатил очередной экипаж. Из него вышел штабс-ротмистр в парадном мундире, ведя под руку свою пышнотелую супругу. Дородный швейцар с седой густой шевелюрой, поклонившись, распахнул перед ними двери. Через открывшийся проем Азаревич среди прибывавшей публики заметил Пятакова. Петр Александрович мысленно ему посочувствовал. «Вести внешнее наблюдение в такую погоду врагу не пожелаешь». Но вид у Пятакова был суетливый и бодрый. Он с видимым беспокойством похлопывал себя по бокам, все время озираясь и поглядывая на подъезжающие к крыльцу повозки. Денщик, спешащий передать кому-то поручение. Какие могут быть сомнения? В зеркале уже отражалась необъятная жена штабс-ротмистра, поправляющая не менее необъятное декольте. Азаревич с поклоном уступил ей место, отдал честь ее супругу, мысленно стряхнул с себя полицейскую сосредоточенность и, галантно улыбаясь, вошел в залу. Свет нескольких дюжин свечей, отраженный во множестве зеркал, озарял большую комнату. Казалось, здесь были одни военные. Среди армейских мундиров чернели пятнами фраки, но смотрелись они бледно, пусть и принадлежали самым видным людям города — первостатейным купцам, чиновникам, юристам. Театральный оркестр наигрывал полонез. Его звуки утопали в смехе, гомоне приветственных возгласов и в разговорах. Выступление должно было начаться лишь через полчаса, а до танцев оставалось и того больше, поэтому музыканты играли в полсилы, стараясь не заглушать толпу и позволяя себе чуть фальшивить. В противоположном конце залы среди гостей Азаревич увидел степенного невысокого человека в полицейском мундире в сопровождении дамы и двух юных девушек. Это был начальник уездной полиции с семьей. Именно по его ходатайству Азаревича разместили в полку. Воролов чуть поклонился ему. Тот ответил едва заметным кивком. Прилюдно обнаруживать их знакомство здесь было совсем неуместно. «А вот и Петр Александрович! Я же говорил, что он придет!» Из толпы появились Полутов и Шипов. «Я был уверен, что вы взяли билет, только бы от вас отвязались!» — воскликнул Шипов. «Мне казалось, вы совсем не интересуетесь театром». Он с восторженной завистью оглядывал новенький мундир Азаревича. «Нет, отчего же?» — ответил Азаревич. «Если я заплатил, значит, точно буду». «И то правильно!» — согласился Шипов, поставив пустой бокал на поднос проходившего мимо слуги и взяв себе наполненный. «Вино здесь, господа, весьма достойное. Рекомендую». «Главное, Шипов, берегите силы», — улыбнулся Полутов. «А то, знаете, скоро танцы, и есть риск, что вы будете похожи на опустошенную вами же бутылку, раскрученную елой. Одну из трех. А зачем же учинять обществу скандал и контузию?» Шипов захохотал. «Слово чести, друзья, сегодня не больше одной. У меня планы». Азаревич заставил себя непринужденно рассмеяться. Он хотел намекнуть собеседникам, что пора бы им представить его тем самым дамам, о которых они ему столь восхищенно рассказывали, но не успел. Среди благочестивых городских семейств, девиц, оберегаемых маменькой, братьями и бледными бонами, воспитательниц, обычно из иностранок, при детях в дворянских семьях, шумных офицерских компаний или же тесных кружков из купеческих сынков, не заметить актрис, которых он искал, было невозможно. Азаревич огляделся и вдруг замер от неожиданности. Он не думал, что увидеть жертву преступления до самого преступления гораздо волнительнее, чем после. Поиск убийцы — дело в целом механическое, не требующее глубокого переживания, которое больше мешает работе, чем помогает. А вот видеть живого человека и понимать, что над ним нависла неминуемая смертельная опасность, о которой ты знаешь, но которую при всех своих усилиях не способен предотвратить, это было совсем иное чувство. Смятение, дрожь, страх, сочувствие, тоска. Такую палитру чувств испытывал Азаревич, когда сквозь всю эту гудящую, смеющуюся, сверкающую начищенными пуговицами, шуршащую юбками и звенящую бокалами толпу увидел две женские головки с аккуратными прическами, две тонкие фигуры в платьях с открытыми плечами. В центре шумной пестрой компании стояли две девушки. Вокруг них вертелись фронтоватые юноши и солидные мужчины в мундирах и фраках, но было видно, что дамы здесь одни, без сопровождения. Одна из девушек, блондинка, обернулась, и любопытный взгляд ее, скользнув по уже знакомым ей драгунским офицерам, уперся в Азаревича. Она улыбнулась. Шипов махнул ей рукой и ускорил шаг. «Пойдемте быстрее», — проговорил Полутов, «иначе Шипов всех просто распугает». Едва поспевая на ватных ногах за ловким Полутовым, лавировавшим сквозь разодетую в пух и прах публику, Азаревич чуть не опрокинул слугу, несшего поднос со сластями. Пуговицы мундира Воролова то и дело норовили зацепиться за кружевные оборки дамских платьев, а натертый воском пол предательски скользил под сапогами. Наконец они достигли цели. «Здравствуйте, Наталья Николаевна!» — воскликнул Полутов. Хрупкая шатенка, до того стоявшая к Азаревичу спиной, вдруг вздрогнула и обернулась. «Простите, я испугал вас. Зачем же так волноваться?» — любезно спросил молодой человек. «Я полагал, что вам выступать уже привычно». «Добрый вечер, Матвей Васильевич», — отозвалась девушка. «Что вы? Просто вы так неожиданно появились. Только и всего. Однако Порфирий Иванович куда-то пропал, а без него все идет в разброд». «Это антрепренер театральной труппы», — шепнул Полутов Азаревичу. «Талантлив, но скуп да нельзя, так что не ждите здесь управляющего балом. Нет, он всем будет руководить сам, и вести вечер тоже будет сам. Но я и правда его не вижу. Ищет, наверное, Загорецкого». «Кого, простите?» — не понял Азаревич. «О, господин Загорецкий поистине лучший тенор по эту сторону Амура, не подражаем в своем исполнении известных арий, особенно в местных трактирах». «Да, прошу прощения». Полутов обратился к собеседницам. «Я не представил вам нашего нового приятеля. Позвольте же исправиться и рекомендовать. Петр Александрович Азаревич прибыл в наш полк чуть менее недели назад и до крайности интересуется театром. Дамы, считаю своим долгом сообщить, что Петр Александрович совсем недавно выражал чрезвычайную заинтересованность вашим талантом, красотой, грацией и обаянием». В голосе поручика будто проскользнула с трудом скрываемая неприязнь. «Ревнует?» Азаревич взглянул на Полутова. Тот в ответ улыбнулся так же открыто, как и всегда, и представил Воролову девушек. «Наталья Николаевна Стрепетова и Екатерина Павловна Славина, яркие и преданные служительницы Мельпомены». Мельпомена. В древнегреческой мифологии одна из девяти муз, муза трагедии. Позднее стала почитаться как покровительница театра. Воролов поклонился дамам. «Екатерина Павловна, сочетание ваших имени и фамилии напоминает мне об одном прекрасном городе на Днепре». «И это замечательно, Петр Александрович», — улыбнулась белокурая красавица, «что вы тоже услышали в них музыку моих родных мест. Боже, как давно я уже не была дома». К ним размашистой походкой подскочил уже чуть хмельной Шипов. «Азаревич, разделяю ваше восхищение. Эти девушки — величайшие актрисы и музы этого города, прекраснейшие жемчужины!» Он попытался поймать для поцелуя руку Славиной, но та со смехом изящно увернулась, заслонившись раскрытым веером. «Ну вот», — шутливо надулся Шипов, — «Екатерина Павловна уже смеется. Скажите, Наталья Николаевна, ну разве я не прав?» «Иван Дмитриевич, скажите, вы не видели Порфирия Ивановича?» — не ответила на его вопрос девушка, ища кого-то в толпе глазами. «Не волнуйтесь, пожалуйста. Да куда же он денется? Занят, видно. Но появится он непременно. Сегодня же его вечер». Веселая компания поклонников, окружавшая актрис, почтительно расступилась для того, чтобы пропустить невысокого коренастого круглолицего бородача в черном костюме, жилете и белой сорочке, украшенной на шее широкой алой лентой. На ленте тяжело покачивалась золотая медаль. Он едва кивнул присутствующим мужчинам, а затем, склонив голову, покрытую седыми жесткими волосами, по очереди поцеловал руки обеим актрисам, приняв их широкой, как лопата, кистью с короткими толстыми пальцами. «Приветствую вас, несравненная Наталья Николаевна. Здравствуйте, прелестная Екатерина Павловна». Девушки в ответ склонились в грациозном поклоне. Вдруг из-за спин выскочил взволнованный антрепренер. «Здравствуйте, Осип Харитонович! Как мы вам рады!» Он подобострастно затряс в рукопожатии небрежно протянутую ему ладонь. «Особенный сегодня день, не правда ли, Порфирий Иванович? Единственный концерт перед премьерой, а к ней театр уже готов, новый, чистый, еще краской пахнет. Игрушка. Залюбуешься? Хороший театр. Добротный. Немало трудов и хлопот стоил он многим из нас. Немало. Ну да ничего. Ведь все для общества, так сказать. Все для искусства. Ведь верно же?» «Конечно, Осип Харитонович, конечно! Храни вас Бог за ваше благодетельство, за ваше покровительство!» «Ну, полно, полно! Неужто мы в стороне останемся, коли общество просит о вспомоществовании?» Это был купец Мануилов, местный торговый и промышленный воротила. Воролов слышал о нем от все того же штабс-ротмистра. Богатств изрядных... Влиятелен, говорят, с самим городским головой в тесных отношениях, на короткой ноге. Подобная дружба давала ему возможность в делах своих довольно далеко отступать от буквы закона, причем всегда безнаказанно и без заметного ущерба для его предпринимательства. Расследование любых выявленных полицией инцидентов с участием его компаний никогда не получало хода. Дело в лучшем случае просто клалось под сукно, в худшем, неосмотрительно заметивших недоброе полицейских, ждало взыскание по службе. С теми, от кого зависел, с властями или с компаньонами, Мануилов, как говорили, был дипломатичен, но хитер. С конкурентами же и подчиненными тверд и даже жесток. После недолгой беседы, состоявшей из взаимных любезностей и заверений в искренней преданности, Купец покинул актрис. Азаревич проводил его долгим взглядом. Он видел, как присутствующие приветствовали купца, кланялись ему и почтительно улыбались. Тот шел через залу неспешной, уверенной походкой, словно все и вся принадлежало ему. В глубине залы, в стороне от гостей, в нише, прислонившись к резной колонне, его ждал Келлер. Азаревич видел, как Мануйлов подошел к немцу, и тот, посматривая по сторонам, что-то спешно сообщил ему. Купец кивнул, ответил парой слов, которых, конечно же, было не разобрать из-за стоявшего в зале шума, а потом, все так же, не торопясь, отошел, дабы приветствовать только что прибывшего сюда городского главу со своими приближенными. Что за дела могут быть у обычного поручика кавалерии с местным крупным дельцом? — подумалось Азаревичу. — Вот еще новости. Его размышления были прерваны неожиданно поднявшимся в зале шумом. Двери распахнулись, пропустив внутрь сияющего поручика Федорова в парадном мундире, вслед за которым трое низших чинов несли пару сложенных мольбертов и два больших прямоугольных свертка. Порфирий Иванович поспешно выскочил в центр залы навстречу неожиданным визитерам. «Дамы и господа, уважаемая публика!» — обратился он к гостям. «Прошу секундочку вашего внимания! По случаю сегодняшнего концерта и в ожидании события еще более знаменательного, скорой премьеры выдающейся оперы в нашем славном городе, наш хороший друг и ценитель искусства, поручик Михаил Алексеевич Федоров, решил преподнести театру и всем нам великолепный подарок! И теперь он желает представить его на ваш суд. Это две картины. Да, господа, это портреты двух прекраснейших дам и восхитительнейших артисток, которых вы все хорошо знаете. И как эти дамы являются настоящим украшением труппы и самого нашего общества, так пусть эти портреты станут украшением нового городского театра, который совсем скоро откроет для вас свои двери». По толпе гостей пробежал приглушенный ропот. По указке Федорова его спутники разобрали треноги и установили их в центре залы. Затем на них выдрузили завернутые в бумагу картины и начали бережно их разворачивать. Потом художник подошел к мольбертам и по очереди аккуратно снял прикрывавшую полотна легкую ткань. Толпа ахнула. С картин на присутствовавших в зале смотрели две девушки в античных одеждах. В их лицах можно было узнать черты двух благовещенских театральных инженю. Темноволосая Наталья Николаевна была изображена в образе египетской царицы Клеопатры. Облаченная в золотистое платье, точно струившееся по ее телу, она сидела в пурпурном кресле и держала в руках гадюку. Змея, обернувшись вокруг тонкого белого запястья и раскрыв рот, острыми зубами тянулась к полуобнаженной девичьей груди. Екатерину Павловну художник запечатлел в облике светловолосой Эвридики. Ее бесчувственное тело в белоснежном хитоне нес в своих могучих руках, продираясь сквозь заросли, похожие на сухие крючковатые лапы, мускулистый темноволосый Орфей в алом плаще, больше похожий на демона, чем на легендарного певца и поэта. Сходство портретов с моделями было поразительным. Полотна были написаны очень живо и достоверно. Казалось, что гадюка вот-вот сомкнет свою пасть, вцепившись ядовитыми клыками в нежную девичью плоть. Уже было слышно, как трещат безжизненные корявые сучья под ногами исполина в красном одеянии, а в зале будто можно было почувствовать ветерок, который трепал на картинах роскошные девичьи кудри. Гости молчали. Было слышно, как капает воск со свечей в канделябрах и шандалах. Затем зал разразился аплодисментами. Федоров не без удовольствия поклонился. Антрепренер с воодушевлением стал сжать ему руку. Гости обступили актрис и художника. «Браво, Михаил Алексеевич!» — шепнул Федорову Полутов. «Это вам не наши постные казарменные физиономии малевать». Тот в ответ только улыбнулся. «Великолепная работа!» К дарителю в сопровождении нескольких чиновников подошел городской глава. «Поручик Федоров, вы просто кудесник! Ваша кисть творит чудеса! Как бы нам ни понадобилось перестраивать наш новый театр, чтобы он пришелся под стать вашим полотном! В свите главы города подобострастно заулыбались. Художник хотел было сказать что-то в ответ, но голова продолжил. «И как только вашим прелестным натурщицам было не боязно позировать для таких сюжетов? Страдания, смерть, решимость перейти последнюю черту, за которой забвение? Должен признать, дорогие дамы, что вы смелы и нисколько не суеверны, коль отважились пойти на такой шаг». «Ваше благородие, благодарю вас, но будьте покойны, это лишь малая талика того, на что я могу отважиться». Лицо Славиной зарделось от всеобщего внимания и восхищения. «В этом, право же, нет ничего необычного». «Совершенно верно, Екатерина Павловна», — перебил свою подопечную Порфирий Иванович. «Пожалуйста, господа, не забывайте, что актер — это глина. Из нее художник вылепляет свои характеры, которыми потом управляет. Актер — это краска, которой драматург расцвечивает холст своей пьесы». «Актер, любезный Порфирий Иванович, это марионетка. Одну ниточку потянул — поднялась рука, другую — дернулась нога, третью — голова повернулась прямо или на бок. Не он решает, любить ему на сцене или ненавидеть, радоваться или страдать, жить или умереть. А я...» — Славина заломила руки. «Я лишь служу Творцу. Мне на откуп дано убедить зрителя в том, что мои чувства искренни, чтобы и ему в зале передалась частица жизни, бушующей в свете рампы. Убедить его, что и он имеет надо мной власть. Подарить ему удовольствие упиваться видом моей красоты, моей любви, моих страхов, моих страданий, моей смерти. В том мое мастерство, в том моя судьба, в том моя жизнь». Голос Екатерины Павловны дрогнул, на глазах блеснули слезы. Зал притих в легком замешательстве. «Ей-богу, ну не за жалование же наше так жило рвать. Его и на булавки с трудом хватает, смех один. Только из любви к искусству. Простите, ваше благородие». Славина вздохнула, а затем деловито ухватила с подноса, который держал застывший рядом слуга, бокал с шампанским. «Отчего же вы молчите, очаровательная Наталья Николаевна?» Смущенный городской голова повернулся к Стрепетовой. «Должен сказать, что на картине вы чрезвычайно убедительны. Поистине, роль царицы вам к лицу». «Благодарю вас», — актриса склонила голову. «Но царица — это весьма громко сказано. Вдобавок, легко быть убедительной, если играть ничего не надо. Я, может, и есть та Клеопатра, такая же фальшивая царица, у которой тоже есть своя гадюка, и притом самая настоящая». Городской голова озадаченно оглянулся. Антрепренер решил прийти к нему на помощь. «Зачем же вы, Наталья Николаевна, зачем же так шутить? Нет, нет, господа, ведь это только игра. Это образ, всего лишь образ, фантазия на одну из вечных тем. Красивые мифы, легенды, древняя поэзия. Михаил Алексеевич, ну скажите же». Федоров вздохнул. «Фантазия, Порфирий Иванович, конечно, фантазия, как и вся наша жизнь в этом скорбном мире». Офицеры не сдержались и, позабыв о приличиях, разразились хохотом. Следом снисходительно заулыбались и все остальные. Порфирий Иванович закусил губу, обернулся и раздраженно махнул оркестру. Музыканты грянули увертюру. Азаревич, стоя перед картинами в толпе гостей, наблюдал, как Федоров беседует с актрисами, по очереди то и дело хватая девушек за руку. Вот к ним подошла полная властная дама, супруга городского головы. Она что-то спросила у художника, показывая концом богато украшенного веера настоящие перед ней полотна. Поручик, мгновенно преобразившись, любезно заулыбался и, с поклоном отвечая на вопросы своей почтенной собеседницы, увлек ее разговором в дальнюю часть залы. Вслед за ними потянулись и другие дамы. Сквозь звуки оркестра оттуда слышались оживленные женские голоса, смех и восхищенные вздохи. «А рыбки-то клюнули!» — расхохотался возникший рядом с Азаревичем Шипов. «Ай да, господин поручик, ай да щучий сын! К нему теперь поди целая очередь выстроиться из жены дочерей состоятельных тузов. Ах, хитрец! Но талант, ей-богу, талант!» «Да, Заревич, я думаю, что мы все с треском проиграем этому фату в искусстве. В искусстве выездки лошадок, что вороных, что и греневых. Подозреваю, что обе от него уже без ума. «М-да-с». Сзади раздался треск, словно кто-то наступил сапогом на куриное яйцо. Азаревич обернулся. За ним среди хрустальных осколков стоял белый, как полотно, Полутов. Он смущенно улыбался, пытаясь платком остановить струящуюся между пальцев кровь, и бормотал. «Простите меня, господа, я так неловок. Меня, кажется, нечаянно толкнули под руку». Шипов нетвердо шагнул к нему. «Матвей Васильевич, вы и здесь решили найти осколок на свою... голову? На хоть не шрапнелью прилетело. Позвольте, я вам помогу». «Да не трепыхайтесь! Отойдемте в сторону, тут неудобно!» Шрапнель. Разрывной артиллерийский снаряд, начиненный шаровидными пулями и предназначенный для массового поражения живой силы противника. Оркестр тем временем стих. К роялю в глубине залы вышли Стрепетова со Славиной. Под чуть нестройные звуки аккомпанемента они запели томный дуэт. Петр Александрович слушал их, смотрел на них, и на душе у него было тяжело. Так было в тот день, когда он помогал полицейским выносить к повозке несколько растерзанных тел. Женщина и ее трое маленьких детей. Их, заперев все двери и окна, зарезал взбесившийся душегуб, которого пришел арестовывать Азаревич. Переступая через лужи еще не спекшейся крови на полу скромно обставленной комнаты, Воролов чувствовал, как его придавливает к земле колоссальное чувство беспомощности, не дающее ему вздохнуть и расправить согбенную спину. Забыв о десятках успешно изловленных мерзавцев, он ощущал напрасность своих страданий. Сколько ни пытайся спасти жертву, а итог один. Некогда блистательный сыщик потерпел фиаско. Имя теперь ему — беспомощность. Беспомощность, бесполезность. Чита. В тот же день он подал рапорт об отказе от дальнейшего сотрудничества с полицией в любых поисках. Сперва он хотел уехать к себе в усадьбу под Симбирском, забыться, запить наливкой, заесть душистыми щами и рябчиком, заспать в мягкой постели, зачитать романами и толстыми журналами свой ужас, свой страх, свою неизбывную тревогу и боль, немилосердно зажарить их в банном пылу, застудить в ледяной проруби, растрясти на заячьей охоте, нахлёстывая гнедого скакуна и гоняя его вслед за псовой сворой через поля, кусты, ручьи и овраги, не взвидев света и не разбирая дороги. Но что-то его держало в Москве, словно старого коня, готового рвануться в атаку при первом зове боевой трубы. Он словно чего-то ждал. Азаревич вышел из залы и в задумчивости спустился по лестнице в переднюю. Там его встретил Пятаков. «Ну, как дела, братец? Замерз?» — спросил Воролов. «Никак нет, ваше благородие. Поручение выполнено!» Пятаков браво козырнул и вполголоса продолжил. «Господин Келли разволили отбыть около четверти часу назад. Очень спешились. Букет в сугроб бросили и были таковы». Из зала послышались аплодисменты и восторженные возгласы. «Букет в здешних краях да зимой?» — проговорил Азаревич. «С чего бы такая расточительность?» «Не могу знать, Петр Александрович», — пожал плечами Пятаков. «Одно ясно. Зол был как бес. Несся, не разбирая дороги. Меня бы паровоз так с ног не сшиб, как этот малый. Ох уж это несчастная любовь!» «Вы полагаете?» Азаревич задумчиво смотрел в темноту за большим резным окном. У него в голове вертелись образы. Участливо-печальная улыбка поручика Федорова, капли крови на пальцах Полутова, золотое пятно платья Клеопатры, восседавшей на багровом троне, и белая бесчувственная фигура Эвридики с вьющимися на ветру волосами, поддерживаемая мощной дланью гиганта Кефареда.